Глава 23. Национальный стадион Сантьяго – место для чилийцев почти культовое. Помимо того, что на нем играют в нежно любимый всей Южной Америкой футбол, здесь время от времени проводят массовые мероприятия политической окраски. Ну а если у нашего сеньора Альенде не получится удержать власть, сюда его преемник Пиночет будет сгонять десятки тысяч противников своего режима. Но это все не важно, потому что сейчас стадион используется в более веселом качестве. Наши и местные монтажники проделали невероятную работу, всего за сутки оборудовав его для нашего выступления. Мы — это я и группа «Цветы», которую привез с собой Кириленко. Сам он выступал передо мной совместно с президентом Альенде. Мне на сцене долго находиться не разрешили, опасно, потому что на стадион набилось 40 с небольшим тысяч человек. На «Цветы» и мои песни им по большому счету плевать, а вот посмотреть на мою скромную персону и чуть менее скромные персоны президента и важного деда из нашего политбюро слетели все, кто мог. Мероприятие убыточное. СССР платит Чили за половину стоимости аренды стадиона, но билеты не продаются. Мы здесь ради идеи и укрепления авторитета сеньора-президента. Процесс накопления зрителей затянулся. На входе всех обыскивают, и три десятка невесть на что надеющихся потенциальных убийц уже отправились в тюрьму за попытку пронести огнестрел с понятной целью. Также в тюрягу отправилась группа из пяти идиотов, от которых за версту разило керосином, пытались протащить коктейли Молотова. Коммунистическая партия Чили — это мощное оружие народа, которое родилось из бездны страданий, возникло из недр отчизны, из твердости ее характера и оскорбленной гордости народа. Вещал я полупустым, потому что сюда и 80 тысяч зрителей набить можно трибунам, с которых мне махали красными флажками и тематическими плакатами. Столетиями гордый чилийский народ эксплуатировался пришлыми и доморощенными капиталистами, и у вас не осталось выбора, кроме сплочения и борьбы за свои права. Тогда, на заре зарождения борьбы рабочего класса против угнетения, к ней присоединялись все от мала до велика. Исторический факт. Загнанные на заводы дети тогда бастовали вместе со взрослыми. Стыдно за собственную слабохарактерность, но на такой объект попадания я бы не согласился. Трибуны ответили одобрительным гулом. Выступавший до меня сеньор-президент и товарищ Кириленко очень качественно разогрели толпу. «Империалистические элиты США обожают Южную Америку», — продолжил я, «потому что видят в ней фундамент собственного экономического процветания. Их политики и СМИ могут улыбаться и врать сколько угодно, но на благополучие чилийцев и ваших соседей им плевать». К гулу добавился свист позитивного оттенка. «США очень хорошо освоила технологии экономического убийства», — продолжил я. «Они будут обещать вам кредиты, но все они будут потрачены на выплаты по внешнему долгу, который будет увеличиваться все больше и больше». Народ заулюлюкал не на меня, а на северного соседа. «США загоняют целые народы в долговое рабство, не позволяя тратить вырабатываемому пролетариатом прибавочную стоимость на улучшение благосостояния населения. Разве это их горы?» — указал я в сторону гор. «Нет», — ответил народ. «Разве расположенные под этими горами сокровища принадлежат США?» «Нет». «Это ваши горы, ваша руда, ваши заводы! Ура! Ура!» «Американские элиты считают себя игроками, и играют и они жизнями простого народа. Но мы не хотим быть пешками. Когда-то наша страна вырвалась из капиталистического контура, проведя национализацию, и теперь СССР процветает. Единственный способ снять с себя ярмо квазиколонистов — перестать играть в их кровавые игры. Вива ля национализьон!» Да здравствует национализация! Да здравствует национализация! Пылающее в наших сердцах пламя не потушите лживыми речами капиталистов. Это пламя способно привести народы Земли к свободе и процветанию. А теперь во весь голос. Это пламя революции! Народ поднялся на ноги и зааплодировал. Музыканты за моей спиной взялись за дело, и мы всем стадионом спели испаноязычную версию старого доброго интернационала. А теперь нужно немного успокоить товарищей перед развлекательной частью. Чили — невероятно красивая страна с хорошими, добрыми и гостеприимными людьми. Вот только негров, индейцев и всех остальных ненавидят. Расизм здесь жуткий, ну а мы об этом деликатно умолчим. И я от всей души благодарю вас за такой радушный прием, товарищи. Вива ля Чили! Вива ля Чили! Они ваши пацаны. С улыбкой, передав эстафету цветам, я ушел за кулис. Вспотел, как собака. И не столько от комфортной двадцаточки тепла, сколько от нервов. Оно как кто-то оружие все-таки пронес. Ненавижу загранки. Тем временем стадион окутали известные, наверное, вообще всем звуки. Цветы начали выступление с суперхита мирового значения, который уже успел побывать в чартах, разойтись в виде сингла 20-миллионным тиражом и благополучно осесть в головах всех любителей рока. Ну а у нас ее во дворах хлопают все, кому не лень. Качество, заведенное толпа, многие звенья, которые слышали песню впервые, приняла композицию хорошо. Качает же. Далее по программе у нас подрезанный Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd и прочих актуальных этому времени групп скоропортящиеся хиты. Но мне из-за кулис смотреть неудобно, поэтому в компании товарищей охранников и Виталины отправился в недра стадиона, осев в VIP-гримерке, где нашлись Кимы, сеньор-президент и Андрей Павлович. Все они сидели за столом в центре помещения, на стульях в стиле барокко. На белой скатерти куча жратвы и початая бутылочка текилы — это для взрослых. И Юра явно завидует. Не спился бы наследничек. Оно, конечно, подросток, и это для него нормально, но на долгой дистанции может и в алкаша превратиться. Несмотря на все поглощающий корейский симулякр, такого вождя терпеть не станут и запросто вернут корону бывшему Юре, который на меня сильно обижен за вот это вот все. Фигня. Не допущу. У стены напротив двери стоят 4 телека, которые показывают происходящее на стадионе с разных ракурсов. Звук тоже идет, но тихий, пожилым эти мои роки не нравятся, вот и выкрутили. Трансляция идет не в холостую, а утекает на пленке, которую потом смонтируем в телеконцерт и покажем в СССР. «А вот он, наша гордость!» — прокомментировал мое появление Андрей Павлович. «Как языком-то чешет ловко, а, товарищ президент?» — обратился за подтверждением к Альенде. Сама непосредственность, блин. Галстук ослаблен, рожа от выпитого покраснела, сидит в развалочку, всем видом демонстрируя геополитическую мощь СССР. И как это у него так получается? Надеюсь, когда приду к власти, тоже так смогу. Президент, впрочем, не сильно от Кириленко отличается, только красноты на щеках не видно из-за смуглой кожи. А так показывает, что с геополитической мощью СССР считается, но мы все-таки гости, а он хозяин. Но за время общения с Сергеем у меня сложилось о нем самое благоприятное впечатление. Дождавшись, пока отработает переводчик, Кириленко испанского не знает, похвалил меня сеньор Альенду. «Огромное спасибо, сеньор президент», — поблагодарил я. «Похвала человека, который прожил такую непростую жизнь, поднявшись на самый верх, дорогого стоит». Кириленко слегка прикрыл веки. «Молодец, Сережа. А то я и без тебя этого не знаю». «Я очень рад, что у меня появился такой друг», — подключился к беседе Юра. «То же самое я могу сказать и о тебе», — улыбнулся я ему и сел за стол, ткнув пальцем на початого запеченного поросенка, авокадную намазку и графинчик с апельсиновым соком. Пока официант наполнял мне тарелку и готовил к потреблению бутерброд, из колонок полилась подрезанная у Элиса Купера песня. Очень нравится подросткам-бунтарям, что прямо сказывается на авторских отчислениях самым приятным образом. Был не очень удобный случай, когда американские школьники-хулиганы разгромили кафешку, где во время погрома как раз играла эта песня. Западные журналюги очень долго и смачно обсасывали этот инфоповод, но в своей слепоте не поняли, что это нам на руку, потому что растет узнаваемость бренда. Мужики тем временем накатили, а я, воткнув вилку в кусочек мяса, подкинул тему для разговора. Английский посол, мистер Уилсон, рассказывал, что вы водили его на зимнюю рыбалку. — А было дело, — оживился Андрей Павлович. Его тогда только назначили, и мы с товарищами решили, что надо бы его на прочность проверить. Сеньор-президент ухмыльнулся и сел поудобнее, сигнализирует интерес. — Жребий кинули, — хохотнул же Кириленко. — И мне не повезло. Пришлось задницу полдня морозить. Но я-то ничего, я привычный. А вот англичанин удивил. Сидел, улыбался, чай с лимоном и смородиной из моего термоса пил. Силен. Немного даванув меня взглядом спросил. — Понравился тебе, мистер Уилсон? — Понравился, — честно признался я. — Харизматичный, с хорошим чувством юмора, грань переступает осторожно. С такими врагами ухо востро держать нужно. Я прекрасно понимаю, что если у него будет возможность и приказ, он мне глотку зубами разорвет. — Не верь лживым улыбкам, — выдал ценный совет сеньор-президент. — Если бы каждый раз, когда за ней пряталось предательство, мне давали один песо, внешний долг Чили давно бы остался в прошлом. Мы грустно посмеялись, и Андрей Павлович принялся обрабатывать аренды. — Это не долги, потому что ваш народ этих денег в глаза не видел и будущих кредитов тоже не увидит. Капиталисты хуже кулаков. Тех хоть на вилы поднять можно, а эти вон где сидят, — указал на север. Ядерное оружие заимели, суки, считают себя гегемоном. Нет уж, кончается их время. Важно вздел палец вверх. А мы вперед прём и не остановимся. Выпьем за победу мирового социализма, — нейтрально ответил президент. Они накатили. «У Юрия Владимировича три стола есть», — воспользовался я паузой. «Один маленький для союзных нам держав, второй средний для переговоров с условно-нейтральными партнерами и делегатами международных организаций, и третий огромный стол для переговоров с врагами. А сколько столов у вас, сеньора Альенде?» Мужики и Юра заржали, дамы вежливо улыбнулись. — Ой, уморил шельмец, — вытер слезинку Андрей Павлович. — Столы считает, дипломатии учится. — У меня столов тоже три, — с улыбкой ответил отсмеявшийся президент. — Товарищ президент, а у вас здесь рыбалка хорошая? — спросил Кириленко. — Хорошая, — кивнул понявший намек Альенде. — Приглашаю вас завтрашним утром прокатиться на моем рыбацком катере. Мы, понятное дело, согласились. А Юра воспользовался возможностью и рассказал о случае с Пуэбло. «Хамеют американцы», — изобразил возмущение Кириленко. «Твой уважаемый отец принял мудрое решение. Такие провокации спускать нельзя». «Я передам моему уважаемому отцу ваши слова, товарищ Кириленко», — пообещал Ким. «Он высоко ценит ваш профессионализм и преданность идеи». «Не знал», — сымитировал удивление Андрей Павлович. «Я всего лишь скромный управленец, но если многоуважаемый товарищ Ким так считает, значит, так оно и есть». Добавляет этот азиатский этикет духоты, но ничего. Сейчас потерпим, а через пару лет Юра станет своим в доску рубахой парнем. Для меня, разумеется. Ему симулякр разрушать нельзя, придется соответствовать. За разговором и обедом полтора часа выступления цветов пролетели почти незаметно. Но на легендарной песне «Макарена» мужики отправили официанта сделать погромче. А после, когда музыканты завершали выступление не менее легендарной песней, попросили выкрутить звук обратно. Обидно, блин. После стадиона мы посетили встречу с местными социалистическими шишками, где немного поговорили о трибуны, поотвечали на вопросы, и детская группа откололась от взрослой. Старшие товарищи продолжат разговаривать об углублении и расширении, а мы, прихватив кусочек охраны с переводчиком, тройку операторов, двое с нормальной камерой, третий с ручной, двоих фотографов, наши корейские, и 60-летнего доктора зоологических наук Артура Ивановича Тяпкина отправились смотреть национальный зоопарк Чили. Потом Олю буду фотками экзотических зверей дразнить. «Просто вопиющий непрофессионализм!» — по пути возмущался лысый, как коленка, гладко выбритый и компенсирующий низкий рост с солидным пузиком, прячущие, выцвевшие от прожитых лет, бледно-голубые глаза за толстыми очками в роговой оправе ученый. «Не отличить лама-глама от лама-пакос, имея за плечами научную степень!» Он горько вздохнул и удрученно покачал головой. «Впрочем, я слишком строг. Молодые люди, обознавшись ученым, больше сороковника, никогда не видели ни тех, ни других в природе. Из-за недостатка валютных фондов для наблюдения за животными в естественной среде обитания университетами приходится готовить для страны ученых по одним только картинкам, чучелам и препаратам, а вместо научных экспедиций организовывать групповые походы в зоопарк и цирки». «Ужасно, Артур Иванович», — посочувствовал я. Юра неожиданно проявил понимание. «У наших ученых тоже проблемы с командировками за границу. Подлые империалисты в своей трусости забыли о том, что развивать науку — задача всего человечества. Какой может быть шпионаж в недрах джунглей?» «Я с вами полностью согласен, товарищ Юрий», — улыбнулся ему Антон Иванович и проявил политическую сознательность. «Просто империалисты мерят всех по себе». Ко мне в Хрущевск недавно приезжал Виталий Андреевич Кошкин. Я был более конструктивен. Просился в Африку и теперь наблюдает за львами. Другой товарищ, совсем недалеко от вас, на острове Пасхи, освоил выданный 3 месяца назад грант настолько успешно, что у него получилось расшифровать язык ронго-ронго. Нам об этом рассказывали час назад, под конец концерта. Из-за этого Кириленко с Альенде перенесли рыбалку на послезавтра. Завтра летим на остров купаться и смотреть красоты. Из-за этого мне придется задержаться в Чили еще на день. «Поэтому я и поднял эту тему, Сережа», — кивнул ученый. «Я с огромной радостью помогу, чем смогу», — кивнул я в ответ. «Когда вернемся домой», — повернулся к Киму. «Юра, мы можем отправлять ваших ученых в одной группе с нашими по поддельным документам на имя советских граждан, но только если объекты изучения будут совпадать. Мои возможности не безграничны», — с улыбкой перебил меня. «Не извиняйся, дорогой друг. Ты ведь ничем не обязан нашей стране и все же делаешь для Кореи очень многое. Клянусь, я сделаю все возможное, чтобы, как говорят у вас, отплатить добром за добро». «Я знаю это, мой друг», — улыбнулся я ему в ответ. «И если мне когда-нибудь понадобится опереться на надежное плечо, ты будешь первым, к кому я приду?» «Это не займет много времени. Когда вернемся на родное полушарие, я попрошу тебя помочь мне кое с чем». Теперь нужно придумывать для Юры серию маленьких, необременительных, но все же обладающих несомненной пользой для СССР заданий, чтобы не считал себя должником. Например, попросить наладить для меня поставки железа на 2% дешевле, переплавить его как надо и пустить на постройку сухогруза по какому-нибудь экспериментальному проекту. Более чем уверен, что такие найдутся. Второе. Отдать на аутсорс корейским текстильщикам пошив игрушек покемонов из нашего сырья. Готовый продукт пока будут складировать, одновременно начав производство аниме и манги. Когда все это накопится, будет чем насытить рынок, и инициатива быстро окупится. Ким в этом, например, поможет с организацией. А помимо валютных чеков, рубли уйдут в казну, швеи будут получать продуктовые наборы для семьи. Не благотворительность, а настоящее совместное предприятие двух будущих правителей, символизирующее, способствующее и так далее. Временно выкинув все это из головы, я попросил ученого рассказать об истории зоопарка и принялся старательно любоваться красотами за окном. Раз уж сослали на другое полушарие, нужно получать удовольствие.